Глава 21. За ужасным днем следовала еще более ужасная ночь. Косые взгляды союзников, глухие стоны раненых и нескончаемые доклады о потерях. Один список пропавших спартанцев уже перевалил за 800 человек, а союзные мегарцы, коринфяне и биотийцы называли совсем немыслимые цифры. Как это стало возможно? Некого винить, кроме себя. Архидам неподвижно сидел в шатре и немигающим взглядом смотрел в пустоту. Он слушал очередной рассказ одного из фиванских стратегов о разгроме левого фланга. Даже здесь афиняне пошли на хитрость и ударили не фалангой, а косым строем. Кто же из афинян придумал подобное? Это не похоже на действие всегда осторожного и осмотрительного Перикла. Хватит, нужно передохнуть. Завтра еще более кошмарный день. Нужно отправить в Афины парламентеров с просьбой о священном перемирии для сбора павших, иначе говоря, признать поражение. Спартанский Басилевс поднялся и потянулся, расправляя плечи. «Господин, тебе нужно освежиться». Слуга торопливо поднес килик неразбавленного вина. Архидам пригубил напиток. В тусклом свете лампады вино казалось черным и тягучим, словно загустевшая кровь павших воинов. С глухим рычанием царь швырнул кубок в угол шатра. С испуганным вскриком слуга отскочил в сторону. Архидам грязно выругался и, откинув полог, вышел в ночь. Но темнота уже отступала под натиском нового дня. Голубые облака на востоке загорались всполохами наступающей зари. Пелопоннесский лагерь просыпался и медленно приходил в себя. Но вокруг стояла неестественная мертвенная тишина, которой почти никогда не бывает в военных лагерях. Воины бесшумно вылезали из палаток. В сторону отхожего места уже тянулась вереница молчаливых и хмурых солдат. Не было слышно привычных пошловатых шуточек и перебранки. Базилевс с шумом втянул утреннюю прохладу, смешанную с дымом костров и запахом горелой каши. Голова была тяжелой и ватной. Нужно поспать, хотя бы чуть-чуть. Но тут его внимание привлекла необычная суета. Будто кто-то проник в лагерь через ворота со стороны Афин и теперь медленно двигался, лавируя между многочисленными палатками. Воины вдали загалдели. Все новые и новые лица выглядывали из палаток. Это было странно. Из шатра верховного жреца вылез Агис. Архидам поселил его туда подальше от лишних глаз. За Агисом показался и сам жрец, тоже привлеченный этой суетой. «Что это?» — спросил прорицатель. — Ты же у нас видишь будущее. Неужели боги не сказали тебе? Агис с усмешкой взглянул на Прокла. Тот насупился и замолчал. Наконец, из-за ближнего круга палаток показалась необычная пара. Огромный спартанский гоплит, несущий на спине гоплон, и хрупкая девушка в голубом пеплосе. Архидам прищурился, вглядываясь в знакомую коренастую фигуру. — Да ведь это Брасид! Хвала богам! Басилевс готов был броситься навстречу Лохогосу, но что-то все-таки его остановило. Странное выражение на лице Брасида и эта непонятная девушка. На мгновение он решил, что Брасид сумел убежать от афинян, а девушка... Ну, наверное, пленница, захваченная по пути. Но Архидам тут же отбросил эту догадку. Наконец он понял, что смутило его. На поясе у девушки висел меч. Это выглядело нелепо и дико. Басилевс нахмурился и повернулся к Агису. «Закрой лицо!» — коротко приказал он и посмотрел на гостей. Скользнув взглядом по собравшимся, девушка отыскала Архидама и почтительно склонилась перед ним. «Во имя олимпийских богов взываю о твоей защите и покровительстве, царь!» Архидам кивнул. «Лакедемон чтит священные законы и обычаи. Посол!» Басилевс осекся, подыскивая правильные слова. «Посланка, посланец, всегда получит защиту и неприкосновенность. Как твое имя?» «Я Пандора, дочь Тафона из рода Филиадов, Дема Лакеады». «Из дома Мильтиадов?» — невольно уточнил Архидам. «Да», — коротко ответила девушка, но в голосе ее послышалась плохо скрываемая гордость. Архидам покосился на Агиса и заметил его утвердительный кивок. «Но я не афинский посол, царь», — девушка опустила глаза. «Я пришла к тебе как одинокая и несчастная женщина, молящая пощадить своего возлюбленного, как царь Приам просил Ахилла вернуть славного Гектора». «Просишь выдать тебе чье-то тело?» — спросил стоящий подле Архидама жрец. Пандора побледнела и закрыла глаза. «Да, если он погиб, я хочу оплакать его тело, но я тешу себя надеждой, что он жив и находится в вашем плену». Архидам скривился. Число пленных после вчерашнего не превышало и 2 дюжин. Агис сделал шаг к царю и что-то шепнул. Басилевс удивленно поднял брови, но в следующий миг его лицо прояснилось. По крайней мере, теперь многое становилось понятным, за исключением того, что ему не доложили о таком ценном пленнике. Он повернулся к помощнику. «Неужели Алкивиад, сын прославленного Клиния, у нас в плену? Почему я ничего не знал?» Пандора нахмурилась и с подозрением взглянула на завернувшегося с головой в плащ Агиса. Наконец, по ее лицу скользнула презрительная усмешка, но она тут же одернула себя и почтительно склонила голову. «Нет, я молю тебя о другом человеке». Брасит неподвижно застыл рядом с Пандорой, стараясь не смотреть на своих боевых товарищей. Он испытывал жгучий стыд, смешанный с тревогой. Вся эта ситуация была настолько странной, что ему чудился какой-то подвох. Когда он услышал имя Алкивиада, то вздрогнул. Это объясняло все, и озабоченность Перикла, и переживания девушки, и само это безумное предприятие. Но это также означало, что шансы его обмена на столь важного пленника стали совсем призрачны. Что же остается? Вернуться в Афины? Он содрогнулся и сжал кулаки. Однако Пандора назвала совсем другое имя. Брасит почувствовал облегчение и даже неподобающий для спартанского воина интерес. Ради кого эта девушка решилась на столь отчаянный шаг? Похоже, этот вопрос интересовал не только его. Вокруг собралось множество воинов с любопытством, глазеющих на эту сцену. Они тихо перешептывались и посмеивались. До Брасида долетали обрывки пошловатых намеков. Все с нетерпением ждали, когда приведут пленника. Наконец, сквозь плотные ряды солдат внутрь круга протиснулась пара стражников, ведущих связанного юношу. Брасит уставился на него и испытал какое-то странное ревнивое разочарование. Нет, совсем не так он представлял себе этого афинского Гектора. Вместо статного и сильного воина с горящими глазами он увидел какого-то рохлю, да к тому же еще и варвара. Варвара! Что он вообще делал в афинском войске? Неужели эта прекрасная афинянка всерьез готова была рискнуть честью и жизнью ради него? Вздох разочарования прокатился по толпе. Архидам тоже выглядел растерянным. Он неуверенно переглянулся с Агисом, потом посмотрел на жреца. На их лицах явно читалось ожидание какого-то подвоха. Пленник, увидев Пандору, окаменел. Его глаза испуганно расширились. Всем телом он подался вперед, словно хотел обнять девушку, а она радостно вскрикнула и зажала рот ладонями. На ее глазах показались слезы. «Да, похоже, это всерьез». Брасит покосился на царя. Тот хмуро слушал жреца, что-то нашептывающего ему на ухо. Похоже, что Прокл испытывал какие-то сомнения. На лице Архидама тоже появилась озабоченность. Он взглянул и поднял вверх руку, призывая общее внимание. «Пандора, дочь Тафона из Афин, пришла сюда, чтобы обменять свободу Брасида, сына Теллида, на свободу человека по имени Алексиус. И мы решили...» Архидам сделал паузу и посмотрел на Прокла. Тот еле заметно кивнул, словно подбадривая царя. «Мы решили положиться на волю богов». Пандора побледнела. По толпе солдат прошла волна воодушевления, смешанного с растерянным удивлением. А этот болван-варвар продолжал недоуменно хлопать глазами. Похоже, он не понимал, что сейчас произойдет. «Но ведь...» — начала была девушка, но Архидам оборвал ее возражение. «Я так решил. Все в воле Зевса». Пандору била дрожь. Брасит не выдержал и повернулся к ней. «Я постараюсь не убить его», — прошептал он и шагнул вперед. Теперь до варвара наконец-то дошло, к чему все идет. Он растерянно огляделся, смерил взглядом вышедшего в круг Брасида и озабоченно пригладил растрепанные волосы. «Мы должны драться?» — неуверенно уточнил он у Архидама, чем вызвал шквал улюлюканий и насмешек. «Да», — коротко бросил царь. «Могу я хотя бы выбрать оружие?» «И что же ты хочешь выбрать?» «Я хочу драться на мечах. Без щитов и копий, только ксифосы». Архидам ухмыльнулся. «Хорошо. А что насчет моих товарищей? В случае моей победы вы освободите их?» Новый взрыв хохота пронесся по толпе солдат. Архидам постарался подавить смешок. «Нет». Немного поколебавшись, Алексиус кивнул. Брасит с недоуменным любопытством наблюдал за варваром. Услышав решение царя, он повернулся и подошел к толпе солдат. Протянул им гоплон и, не глядя, взял один из десятка протянутых ему мечей. Алексиус шагнул к Пандоре. Она часто моргала и жмурилась, пытаясь остановить слезы. Он обнял девушку, она прильнула к нему, словно пытаясь удержать. Он что-то прошептал ей на ухо. Пандора опустила руку на пояс и с натугой вытащила висящий на поясе меч. Алексиус улыбнулся, поцеловал ее в лоб и повернулся к Брасиду. Противники встали напротив друг друга. Повисла тишина. Прокл поднял руки к небу и торжественно провозгласил. «Во имя справедливости и чести! Пусть все свершится по воле олимпийских богов!» Варвар затравленно огляделся, неловко переложил меч в левую руку, тщательно вытер правую ладонь о грязный пропыленный хитон и снова перехватил меч, чуть не выронив его при этом. Брасид следил за его неуклюжими, неуверенными действиями со все большим недоумением и брезгливостью. Может, следует избавить эту гордую афинянку от подобного увлечения? Брасид двинулся вперед. Алексиус топтался на месте, слегка выставив вперед левую ногу. Он поймал взгляд спартанца и неловко улыбнулся. Потом вдруг посмотрел вправо, и глаза его округлились, а брови полезли на лоб. Варвар испуганно замер, невольно опустив меч. Он выглядел настолько растерянно и глупо, что Брасид невольно повернул голову, пытаясь понять, что случилось. В этот же миг варвар сделал резкий шаг правой ногой, почти припав к земле, и выбросил вперед правую руку. Брасид рефлекторно опустил левую руку. Если бы в ней был щит, то выпад варвара никогда бы не достиг своей цели. Но сейчас у Брасида не было щита, и тысячи тренировок и отточенные годами рефлексы оказались бесполезны. Правую ногу обожгло холодное лезвие. Брасид рубанул наотмашь, но варвар уже отпрянул в сторону. Ногу захватила тягучая пульсирующая боль. Стопу заливала кровь из глубокого пореза. Проклятье! Варвар подловил его как мальчишку! По толпе глазеющих на схватку воинов пробежал гул возмущенного негодования. Брасида охватила слепая ярость. Он оскалился, издал боевой клич и бросился на противника. Но каждый шаг теперь отзывался болью, а варвар не хотел принимать бой. Каждый раз он просто отпрыгивал в сторону и отбегал, уворачиваясь от атак спартанца. Зрители, плотно обступившие место схватки, негодовали. «Трус! Мерзавец! Собака! Дерись, тварь!» Но варвар пропускал все оскорбления мимо ушей. Он больше не искал взгляда соперника, а, не отрываясь, смотрел на кончик его меча. У Брасида шумело в висках. Кровь, не останавливаясь, струилась из его раны, и он ощущал, как с каждым мигом, с каждым новым ударом сердца силы покидают его. Еще один выпад. И еще. Но подлый варвар просто отскакивал в сторону, даже не пытаясь атаковать или хотя бы парировать его удары. «Сражайся! Дерись!» — неслось отовсюду. Брасид уже без всякой надежды шагнул вперед и махнул мечом. Но в этот раз Алексиус не отступил. Лишь уклонился от атаки Брасида и резким неожиданным движением выбил меч из его руки, одновременно ударив раненую ногу. Та взорвалась от боли, а сам Брасид очутился на земле. Острие меча варвара замерло возле груди спартанца. Повисла тишина. «Раз в году хитрый лис побеждает могучего льва», — неловко улыбнулся Алексиус и отвел меч. Архидам почувствовал, как спина покрылась испариной. Проклятие! Зачем он послушал этого идиота? Прокл просто болван! Басилевс не сводил взгляда с варвара, так бесчестно победившего одного из лучших спартанских воинов. Вместо победы, которая должна была воодушевить солдат и не позволить странному пленнику получить свободу, очередной позор! И что теперь? Но прежде чем Басилевс успел что-то сказать, Прокл выступил вперед. «Убей его!» «Что?» — недоуменно переспросил Алексиус и невольно сделал шаг назад. Спартанские воины не проигрывают поединки. По толпе воинов прошел гул. Брасит приосанился и поднял подбородок. Казалось, он даже испытал облегчение, услышав требования жреца. Алексиус посмотрел на Пандору. Она, не дыша, следила за ним. Ее окаменевшее лицо было бледным, как мрамор. Варвар колебался. «Решай, или ты, или он. Боги ждут обещанной жертвы», — сказал жрец. Алексиус отступил и обвел взглядом замершую толпу. «Боги ждут жертву?» — с вызовом переспросил он жреца. «По-твоему, им мало тех сотен, что погибли вчера, и тех, что умрут в ближайшие дни от ран? Мало слез, что прольют их матери, жены и сестры? Посмотрите на себя. Посмотрите на великую Элладу. Что вы сделали с великой страной? Вокруг разоренные поля и сожженные деревни, кругом вдовы и сироты, горе и боль, ненависть и злоба. Неужели ради этого умирали ваши предки? Ради этого царь Леонид с 300 героями защищал Грецию? Боги, свидетели, ваши предки оставили вам великую страну, а вы разоряете ее, заливая кровью и слезами». Лицо Прокла залила краска. «Не тебе учить нас, проклятый варвар!» «А кому, если не мне? Не позор ли вам, что я, варвар, говорю об этом? Оглянитесь вокруг. Соседние народы радостно потирают руки и собирают силы, дожидаясь, пока вы перегрызетесь между собой, чтобы потом прийти и забрать ваши земли. Да, я варвар и чужак, но я люблю Элладу всей душой и не хочу нести разрушение и смерть». С этими словами Алексиус швырнул меч на землю и протянул руку Брасиду. Поколебавшись, тот принял протянутую ладонь. В гробовой тишине Алексиус помог ему подняться, потом развернулся и, прихрамывая, подошел к Пандоре. Она шагнула ему навстречу, и он прижал ее к себе и впился в ее губы долгим, бесстыдным поцелуем. Девушка замерла в его руках. Затем он крепко сжал ее ладони, и они пошли сквозь расступившуюся перед ними толпу. Жрец дернулся, пытаясь что-то сказать, но Архидам схватил его за плечо и с такой силой стиснул его руку, что тот с трудом сдержал крик. Басилевс проводил эту странную пару долгим задумчивым взглядом и поднял глаза. В бездонном небе в поисках добычи кружили коршуны, предвещая тяжелый день.